Утром начались проводы павших. Я первый раз видел, как хоронят эльфов. Ни могил, ни памятных камней. Но на месте погребения обязательно сажают дерево, которое отныне будет считаться священным. Видимо, так и возникали легенды о эльфийских заповедных лесах. Ни напутственных слов, ни молитв. Только грустная мелодия, которую исполняют на флейте. Протяжная, как сама вечность. Своих погибших мы хоронили по обрядам Аспиранора. Такрит указал нам место, где мы могли разложить костер, чтобы придать огню тела павших. И понеслись над эльфийскими землями знакомые всем слова. Уходящих проводят братья, чтобы и встретили боги, и простили предки. Дождем, ветром, снегом и солнечным светом они вернутся из похода домой, где их ждут. Через 3 дня мы покинули реки Рау. 50 гномов, 10 бойцов Ордена и 25 корсаров Найера. В таком составе мы вышли из Эгердора. Заговор, направленный против Нора Такрида, нам дорого обошелся. Очень дорого. Мы потеряли 7 гномов и 16 человек из команды капитана. 12 из них погибли во время боя, и еще 4 умерли от ран. Среди воинов Ордена потерь не было. Эти парни показали себя прекрасными бойцами. Рубились знатно, сил не жалели и по углам не прятались. Особенно отличился молодой, 20-летний парень по имени Райк Контер. Если перевести это прозвище, то получится Райк Мельник. Он родом из небольшой деревушки, которая находится неподалеку от Сьорра. Его отец был мельником, но что-то не поделил с соседом и был убит. Судя по рассказам, смерти был виноват бродячий колдун. Семья после потери кормильца пошла по миру, а Райк прибился к наемникам. Высокий черноволосый парень, худощав, но это ничего. Были бы кости целы, а мясо нарастет. Подбородок чисто выбрит, но зато присутствуют пышные бакенбарды, которыми он втайне очень гордится. По словам Вельда, из этого парня получится хороший боец. Со временем. Обожает разные железные игрушки. Даже сейчас, сидя в седле, вертит трофейный меч, добытый во время ночной стычки. Кстати, про трофеи. Я тоже не стал мелочиться и все-таки забрал клинок, которым меня старались пырнуть. Изящное оружие. Уже не меч, но еще и не шпага. Тяжелый, с рубящим лезвием. Сталь с голубоватым отливом. Чашка Эфеса украшена золотыми насечками, но это его не портит. Несмотря на украшения, это боевое оружие. Из города ушел сильно поредевший отряд. Нор Такрит даже повозки выделил, чтобы мы смогли забрать раненых. Наши парни не хотели оставаться в этом городе. Эльфийские повозки, которые колесят по здешним дорогам, напоминают двухколесную арбу. Высокие в человеческий рост колеса и полотняный навес из плотной ткани, натянутый на деревянные арки. Незаменимая вещь для извилистых и пыльных дорог. Перед отъездом, пока мы с Такридом обсуждали некоторые детали нашего плана, Сенчин и Найер тоже без дела не сидели. Нашли одного крупного купца, который, по словам эльфа Кьорта, был достоин доверия. Этот толстый торговец не только торговал. Он, как говорится в одном старом анекдоте, еще и шил на дому. Собирал информацию, которую можно было продать. Шпионил, в общем. Парни его по-быстрому завербовали и пообещали налоговые льготы в наших владениях, если эльф будет торговать на южном побережье Аспиранора. Купец все понял правильно и пообещал наведаться в Грэниерд. Ну а потом и в Сьорро заглянуть. С товаром. Товарооборот – это наше все и даже немного больше. Тем более, если товар такой специфический, как информация. «Деревенская ведьма была права», — хмыкнул Воронов. Димка ехал рядом и морщился, когда его лошадка начинала дурить, показывая свой скверный характер. «Мы двигались по обочине дороги, чтобы не поднимать пыль перед отрядом. Все и так вымотались. Надо будет сделать привал. Если верить карте, нарисованной одним из придворных Такрида, скоро подойдем к реке. Проводника не брали. Дорога одна, и даже если захочешь, не заблудишься». «Хм, «Ведьмы иногда бывают полезны», — заметил Олег Сенчин. «Трудно не согласиться. Несмотря на все эти предания и легенды, я тоже все чаще и чаще начинаю размышлять о таких вещах». «Здесь или вообще?» — спросил я. Вопрос, в общем, риторический. «Вообще», — сказал Сенчин. «Кстати, меня после первого побега ведьма выхаживала. Если бы не она, так и сдох бы в яме. Как сейчас помню, очнулся, а эта старуха сидит рядом и что-то шепчет, руками надо мной водит. Травы собирала, отвары варила. Ее потом обвинили в порче и сожгли на площади. Зря. Она зверей любила и даже собак никогда не обижала». «Сильно били?» — покосился Дмитрий. «Ты уж поверь мне на слово. Народ в Баргасе любит над рабами измываться. Это у них национальная забава такая». «Да, но бьют сознанием дела, чтоб товар не испортить. Суки!» Пока мы разговаривали, дорога пошла под уклон. Перед глазами появилась зеленая, заросшая лесом долина. Блеснула река. Я приподнялся на стременах и осмотрел наш отряд. Парни уже почувствовали скорый отдых и прибавили шаг. Послышались шутки. Даже вечно суровый Барри и тот миролюбиво улыбался. «Серега», — вернулся к нашему разговору Воронов, «ты ведь не думаешь, что на юге Аспиранора мы уничтожили всю нечисть?» «Растянутый разговор — это нормальное явление. Я к этому уже привык. Паузы между фразами могут быть по несколько часов, и это не напрягает. Таков уж северный менталитет. Неторопливый». «Разумеется, нет. Это просто невозможно». «Ты прав», — продолжал рассуждать Димка. «Количество здорово сократилось. Особенно это касается владений Кларенса и Сьорра. А как же гномьи земли Альткама? Северо-западные земли нашего Дарби — это горы. Там легко спрятаться от охотников за нежитью. Гномы почистили только побережье. И это, если честно, меня радует». «Я тебя не понимаю». Давай я выскажу свои мысли на этот счет». «Конечно». «Большинство тварей ушло на север. Ушли самые злые, сильные и недовольные новой властью и порядками. Оставшиеся — это так, мелочь. Ведьмы, несколько семей вампиров и оборотни». «Врожденные оборотни», — уточнил Димка. «Есть даже несколько тадмеров, но они совершенно безвредны». «Ты что-то предлагаешь или информируешь?» «Предлагаю», — сказал Воронов. «Что именно?» «Не надо трогать оставшихся», — твердо сказал Воронов. «Это шутка?» — не понял я. «Нет, я абсолютно серьезен. Так будет лучше». «Надеюсь, объяснишь?» «Разумеется», — кивнул Воронов и вытащил трубку. Лошади шли медленно, так что я тоже подумал немного и решил составить ему компанию. «Давай уж, рассказывай». «Серега, я не буду пересказывать историю Аспиранора, тем более, что ты ее знаешь. Понимаешь, магистр, вся эта нежить, которую рыцари так старательно истребляют, всегда жила бок о бок с людьми. Да, иногда она забывалась и начинала творить бесчинства, которым нет и не будет оправданий. Когда мир переступал грань, боги посылали на землю черных рыцарей, чтобы уничтожить нежить и тех, чьи души почернели от зла». «Именно. Но если уничтожить всех, то количество зла не уменьшится, а даже наоборот». «На место знающих», — он выделил последнее слово и даже повторил, — «знающих ведьм придут самозванцы. Простые люди, которые не осознают, во что они впутываются, но горят желанием попробовать. Оборотни, которые не по своей воле заразились этой болезнью, перестанут охранять деревни от разбойников. Иногда в это трудно поверить, но так и есть. Деревенские ведьмы перестанут лечить людей. Пойми меня правильно, Серега. Ты хочешь сохранить тех, которые остались? Да. То, что делает рыцарский орден, тяжелый труд золотарей. Мы вершим суд богов, уничтожая взорвавшихся тварей, которые возомнили себя всемогущими. Это касается всех, и нежити, и людей, которые встали на сторону зла. Но так будет не всегда. Мне кажется, что я понял, какую ошибку совершили наши предшественники. Они просто всех вырезали. Всех. Забывая о традициях и прошлом Аспиранора. Иначе не получается. «Я согласен, что сейчас не получится», — кивнул Димка. «Север надо зачищать и Гуннера к миру принуждать. Но мы обязаны думать не только о грядущих битвах, но и о будущем». «Димка прав», — кивнул Сенчин. «И что вы, парни, предлагаете?» «Потом, когда все это закончится, нам будет нужен новый орден». «Еще один?» «Не еще, а новый», — подчеркнул Воронов. «Нас уже не переделаешь. Нам войны на всю оставшуюся жизнь хватит. Я говорю о будущем этого мира». «Новый». «Да, не обязательно это будет рыцарский орден. Общество...» «С ограниченной ответственностью», — хохотнул Олег. «Которое будет помнить о традициях предков», — закончил Дмитрий. «И держать в узде нежить? Это будет похоже на инквизицию». «Отчасти. Там была политика, а здесь нужны знания. Нам надо многое обдумать, парни. Очень многое. Давайте отложим наш разговор до возвращения в Аспиранор». «Как скажете, великий магистр». Димка шутливо приложил руку к сердцу и склонил голову. «Задали вы, парни, задачку». «Служба у нас такая», — усмехнулся Олег. «Правителей напрягать». «Да, это вы умеете». «Кстати», — встрепенулся Сенчин. «Что еще? Мы жрать сегодня будем или как?» Учитывая, что Олег и сейчас жевал кусок вяленого мяса, это прозвучало забавно. «Любит он пожрать?»